Глава 9, в которой меня похитили. Катриона. Кто-то настойчиво звал меня по имени. Ужасно болела голова. Кто же меня зовет? Неужели папа? Кажется, он где-то рядом. Катриона, очнитесь. Снова папин голос. Мне очень хотелось обрадовать его и повиноваться. Но этот призыв навевал мысли и воспоминания, от которых мне сделалось дурно. Я нехотя открыла глаза. Было темно. Я попыталась пошевелиться и поняла, что связано по рукам и ногам, как курица перед ощипыванием. Голова ужасно болела. Я издала тихий жалобный стон. Мне захотелось снова потерять сознание. К сожалению, мои пожелания остались невыполненными. Вокруг стоял оглушительный шум. Придя в себя, я уже не могла не обращать на него внимания. Плескалась вода, грохотали волны, хлопали паруса, кричали матросы. Где-то совсем рядом, как будто крысы скреблись по дереву. Меня то резко подбрасывало вверх, то швыряло вниз, отчего у меня внутри все переворачивалось. После того, как к горлу подступил очередной приступ тошноты, я поняла, что мы находимся в море. Более того, я довольно много знала о кораблях и в детстве достаточно путешествовала, чтобы понять, что я лежу где-то в трюме, и что корабль уже вышел из гавани в открытое море. Корабль стонал и дрожал. Всякий раз, как волна била в борт, я перекатывалась по полу. Кто-то рядом со мной пошевелился. Пошевелился и заговорил. «Катриона», — сказал он в третий раз. «Слава богу! Он так сильно ударил вас, что я испугался. Подумал, что вы никогда уже не очнетесь». Я узнала голос Нейла Синклера, хоть и не могла разглядеть его самого в темноте. Он подвинулся, и я смутно поняла, что он, тоже связанный, лежит рядом со мной. Это было странно, но как только я пыталась собраться с мыслями, они ускользали, как вода сквозь пальцы. Странные, бессвязные воспоминания роились в моей голове. Кажется, я недавно видела Нейла. Но где? Я вспомнила, что ходила с Элен в магазин готового платья и купила там красивые перчатки. Вспомнила бездомного котенка в переулке, виды и запахи Герлоха, корабли в гавани. Все эти картинки возникали на поверхности сознания, но я не могла собрать их вместе, чтобы понять, что же со мной произошло. Мысли то взлетали куда-то, то круто устремлялись вниз вместе с кораблем. Голова раскалывалась, шея затекла. Мне очень неудобно связали руки за спиной, а лодыжки стянули так крепко, что веревка больно впивалась в кожу. Короче говоря, было не слишком приятно, и проще всего было бы снова потерять сознание. «Я не хочу говорить». Даже эти простые слова отдались мне с непомерным трудом. «Я устала, мне очень плохо, и я хочу спать», — по-детски обиженным голосом добавила я. Нейл рассмеялся. «Не сомневаюсь», — сказал он. «Но если вы заснете сейчас, они могут прийти за вами, и, вполне возможно, вы уже никогда не проснетесь». Его голос зазвучал тверже. В нем было что-то, чего я прежде не слышала. Я считала его ненадежным человеком, мерзавцем, но сейчас он говорил уверенно и непоколебимо. «Вас ударил ваш дядя, Катриона», — сказал он. «Он намеренно сделал так, чтобы у вас случился обморок, а затем заплатил за то, чтобы вас похитили и погрузили на этот корабль. Он все продумал заранее. Потому-то он и взял вас, Элен, сегодня с собою в Герлах. Он хотел избавиться от вас. И что же, вы уснете и позволите ему выйти сухим из воды? Его слова подействовали на меня, словно холодный душ. Вдруг я вспомнила все. Ярость вспыхнула во мне с такой силой, что было удивительно, как я еще не воспламенилась и не сожгла корабль. Вы, наверное, уже заметили, что характер у меня был чудеснейший. И сейчас я пришла в бешенство. Так вот, что замыслил мой дядюшка. Подлый, коварный дядя Эбенезер пожелал избавиться от родной племянницы. Он обманул меня, оглушил и заплатил за то, чтобы от меня избавиться. И будь я проклята, если позволю ему осуществить задуманное. «Вы правы, мистер Синклер», — хладнокровно ответила я, хотя внутри меня бушевала настоящая буря. Я подозревала, что он меня не взлюбил, но дело зашло слишком далеко. Нейл снова рассмеялся, и теперь в его смехе послышались нотки облегчения. «Я знал, когда вас достучаться», — сказал он. «Так и думал, что если вас хорошенько разозлить, вы немедленно очнетесь». «Да у вас просто талант меня злить», — сказала я, и, несмотря ни на что, тоже улыбнулась. Злость быстро привела меня в чувство, позволила собраться с мыслями. Я не позволяла себе успокаиваться, ведь только злость спасала меня от отчаяния. Дядя намеренно и хладнокровно вверг меня в испытание. Мне холодно, мокро, больно, ужасно хочется есть, и вряд ли в ближайшем будущем мое положение как-то изменится. Более того, вряд ли меня накормят приличным ужином. «Итак», — сказала я, — «что это за корабль? Куда мы плывем? И как вы здесь оказались, мистер Синклер?» «Как это по-женски, начинать не с того конца?» — усмехнулся Нейл Синклер. — Я буду задавать вопросы, если позволите. — Почему ваш дядя решил избавиться от вас таким образом? Конечно, точного ответа на его вопрос я не знала, но вспомнила Библию, в которой лежал потрепанный и разорванный листок с родословной схемой, из которого кто-то попытался вымороть имя отца и его потомков. Еще я вспомнила выражение лица дяди Эбенезера, когда он понял, что я рассматриваю родословную. Вдруг многое стало мне понятно. Дядя Эбенезер не любил меня и не хотел видеть в Гленклер, но вряд ли только нелюбовь подвигла его на риск избавиться от меня таким образом. Нет, за его враждебностью кроется нечто более серьезное. С запоздалым прозрением вспомнила его слова. «Гленклер должен был быть твоим, дитя Дэви», — сказал он. «Но ты всего лишь девчонка. Я с гораздо большей пользой сам распоряжусь им». И еще в тот самый день, перед тем, как ударить меня, он пообещал. «Я же сказал, что обломаю тебя, девчонка. Так я и поступлю, пока ты не отобрала то, что по праву должно принадлежать мне». «Я не совсем уверена», — медленно заговорила я. «Но мне кажется, все дело в том, что я законная владелица Гленклер. Я думаю, что поскольку мой отец был старшим сыном, после его смерти поместье должно достаться мне. Дядя Эбенезер примерно так и сказал, только выразился уж очень туманно». Нейл присвистнул. «Бывает, мужчины погибают и по менее важным поводам. И женщины тоже», — язвительно добавила я. «Даже из-за крохотного, запущенного и затерянного в глуши клочка земли». «Гленклер мог бы приносить неплохой доход, если им надлежащим образом управлять», — заявил Нейл. Он снова пошевелился, и мне показалось, что движение причиняет ему боль. «Да, несомненно, все дело в наследстве. Вряд ли ваш дядя так легко уступит вам, Гленклер. Вы делились с ним своими подозрениями?» «Нет», — ответила я, — «потому что у меня и в мыслях не было, что дядя меня обманывает». Чем больше я думала обо всем, тем сильнее болела голова. «Я, конечно, ни в чем не уверена и не понимаю, как такое стало возможным, Но мне кажется, что мистер Кэмпбелл должен знать всю правду. Он мой крестный отец и старинный друг моего папы. Ах, почему он ничего мне не сказал? «Мистер Кэмпбелл хороший человек», — подтвердил Нейл. «Но он слегка не от мира сего и видит в людях только их лучшие качества. Вполне возможно, он думал, что дядя сам расскажет вам, что вы — наследница. А может, ваш отец просил его хранить молчание. Мы ничего не узнаем наверняка, пока вы не спросите его самого». «Что становится в данный момент все менее осуществимым», — закончила я. Было очень странно так говорить с Нейлом. Во тьме, которая давила на нас со всех сторон, я различала лишь его неотчетливую тень. Мы не соприкасались, поэтому я не могла понять, как далеко от меня он лежит. Но, судя по голосу, не далее, чем в нескольких шагах. И хотя видеть я ничего не могла, я чувствовала, что он рядом. Его присутствие давало мне силы и вселяло надежду. На душе становилось тепло. Несмотря на кромешную тьму, мне казалось, что ничего плохого со мной не случится. Непонятно, почему мне так казалось. Хотя я ни о чем его не спрашивала, и я понимала, что Нейлу так же неудобно, как и мне, если не хуже. Хотя он не заикался о своем положении, говорил он сдавленно, и я догадалась, что ему очень больно. Казалось, ему стоило больших трудов разговаривать со мной. Очень может быть, что он превозмогал боль при помощи одной только силы воли. Может, его тоже оглушили и швырнули в темницу. «А что приключилось с вами?» — спросила я, притворяясь беззаботной. «Я рассказала вам, почему очутилась здесь. Думаю, будет справедливо, если и вы расскажете, что случилось с вами». Он вздохнул. «Я ввязался в драку», — признался он, — «и оказался на стороне проигравших». «Надеюсь, вы дрались не за мисс Макинтош», — подколола я, — «потому что, подозреваю, она того не стоит». Он рассмеялся. «В отличие от вас, Катриона», — мягко сказал он, — «вы как раз стоите того, чтобы за вас бороться». От его слов у меня на мгновение перехватило дыхание. Но потом я напомнила себе, что связано по рукам и ногам и нахожусь в качестве пленницы в трюме неизвестного мне корабля. Сейчас нужно думать не о флирте с Нейлом Синклером, а о более важных вещах. А все же приятно было, хоть ненадолго, позволить себе забыться. «Мне кажется, я не давала вам разрешения называть меня по имени». «Что ж, придется вам дать мне такое разрешение», — заявил Нейл. «Потому что нам нужно обсудить более важные вещи». «Да, я была вынуждена согласиться». «Значит, вы участвовали в драке. Вы ранены?» Он довольно долго молчал. «Нет», — наконец вымолвил он. «Так, пара царапин». «Лжец», — сказала я. «Жаль, что я вас сейчас не вижу». Он снова рассмеялся. «Ну хорошо, если бы вы могли меня лицезреть, вы пришли бы к заключению, что выгляжу я не так безупречно, как всегда. Но урон лишь поверхностный». «Я вам не верю», — призналась я. «Но знаю, что правды вы мне не откроете. Вместо этого скажите, с кем вы дрались?» В его голосе все еще звучала улыбка. «С вашим дядей». «И пришлось же ему потрудиться», — заметила я. «Ну и еще с тремя-четырьмя молодцами». «Вы говорите это только для того, чтобы я думала, что вас не так-то просто одолеть», — сказала я. «Все может быть. Да, их было 10. «А повод? Ведь не из-за меня же вы дрались?» «Или вы видели, что дядя Бенезер сделал со мной? Решили вступиться?» «А ведь меня называли самодовольным эгоистом!» — радостно воскликнул он. «Вы думаете, ради вас я бы пожертвовал своим мундиром, мисс Белфур? Вы только что уверяли, будто я стою того, чтобы за меня бороться!» — возмутилась я. «Теперь же идете на попятный!» «Что ж, в принципе, вы правы», — согласился Нейл. Его речь стала отрывистой. «Вы действительно стоите того, чтобы бороться за вас. Но тогда ваш дядя и его дружки набросились на меня из-за того, что я помешал некоторым их приготовлениям. Он замолчал. «Почему вы не хотите рассказать мне все?» — сердито спросила я. «Из вас приходится прямо-таки вытягивать ответы. Кажется, времени у нас вполне достаточно». «Верно», — грустно сказал Нейл. «Единственная причина, по которой я не решаюсь...» Он снова замолчал. «Состоит в том, что вы мне не доверяете», — закончила фразу я. «Или, может быть...» — меня внезапно осенило. «Происшествие проливает на вас дурной свет, и вы боитесь пасть в моих глазах». «Вы всегда были не лучшего обо мне мнения». Голос Нейла звучал по-прежнему грустно. «Сначала вы предложили мне стать вашей любовницей», — бодро напомнила я. «А затем оказалось, что вы еще и контрабандист. Мое мнение основывается исключительно на опыте». «Да уж», — со вздохом сказал Нейл. «Что ж, может быть, ваше мнение чуточку изменится, если я скажу вам, что ваш дядя и его приспешники побили меня за то, что я оказался не настоящим контрабандистом. Они узнали, что я работаю на акцизное управление». «Так вы акцизный офицер, который притворялся контрабандистом?» — воскликнула я. «Неудивительно, что они разозлились». «Они всегда меня подозревали», — продолжал Нейл. «В конце концов, я ведь морской офицер. Но и среди военных попадаются продажные. Кроме того, я Синклар и местный уроженец, так что...» «Значит, они доверяли вам, а потом обнаружили, что вы не настоящий», — уточнила я. «Могу себе представить. Но как они узнали?» «Точно не знаю», — сказал Нейл. «Хотя думаю, что меня мог выдать болван Арла Грэм. Подозреваю, что он-то действительно связан с контрабандистами. И за деньги рассказал им о том, что я работаю на акцизное управление». «Да, ведь он не спешил ловить вас той ночью, когда я впервые оказалась в Гленклэр», — вспомнила я. «Я решила, что он просто лентяй и щеголь, который боится испачкать мундир, лазая по горным кручам. Но очень может быть, что ему заплатили за то, чтобы он был слеп и глух». «Возможно», — подтвердил Нейл. «И еще возможно, что под видом контрабанды виски он через вашего дядюшку передает секретные сведения французам». У меня перехватило дыхание. Я терялась в догадках, почему Нейлу Синклару поручили притворяться контрабандистом, но теперь поняла, что дело приняло куда более серьезный оборот. Он работал против людей, шпионивших в пользу Франции. «Дядя Эбенезер — французский шпион?» — спросила я с нескрываемым изумлением. «Что-то не верится». «Потому-то он и работает так успешно», — сухо сказал Нейл. «Теперь уже достоверно известно, что он передавал врагу секретные сведения вместе с каждой партией виски. Он наладил канал, по которому вывозил спиртное, а вместе с ним и тайные послания. Он нашел себе сообщников и в казармах в Рутвине». «Но я думала, у нас сейчас мир с Францией», — заметила я. «Амьенский мир долго не продержится», — вздохнул Нейл. «В его прочность никто и не верил. Не пройдет и года, как война возобновится». «Если бы я могла пошевелиться, я бы недоверчиво покачала головой». «Значит, вас предали. И они заманили вас в ловушку», — прошептала я. «Да», — с горечью ответил Нейл. «А я, глупец, ничего не заметил. Я полгода помогал им возить виски и думал, что ваш дядя мне доверяет. Он назначил мне встречу в 5 колоколах в Герлахе. Я оставил мисс Макинтош в чайной, пообещав скоро вернуться, а сам последовал за вами и вашей кузиной». «Бедная мисс Макинтош», — сказала я. «Интересно, она все еще там? Очень возможно, если она думает, что вы стоите ее ожидания». «Сомневаюсь», — парировал Нейл. «Недостатка в поклонниках она никогда не испытывала, а память у нее короткая». «Надо же», — — воскликнула я. «Быть может, я совершила ошибку, когда отказала вам, мистер Синклер. Возможно, с вашей помощью я познакомилась бы со множеством других джентльменов». Я почувствовала, как он сквозь тьму смотрит на меня. Хоть я и не могла его видеть, от его пытливого и страстного взгляда кровь забурлила у меня в жилах даже во мраке. Особенно во мраке. Я задрожала, и на этот раз не из-за боязни крыс или холода. «Рассказывайте дальше, пожалуйста», — поспешно попросила я. «Я вошел в таверну спустя несколько минут после вас», — продолжал Нейл. «И сразу же увидел вас. Вы лежали без чувств на диване, а Элен билась в истерике. Прежде чем я успел открыть рот, чтобы спросить, в чем дело, ваш дядя повернулся ко мне и обвинил меня в предательстве. Кто-то напал на меня, и завязалась драка. И вот я здесь. Бежать отсюда невозможно, а из союзников рядом со мной лишь одна хрупкая девушка». «Но если я и в самом деле ваша единственная союзница, могли бы вести себя и полюбезнее». Я вздохнула. «Так и знала, что от Элен помощи ждать не придется. Она всегда была такой беспомощной». «Не думаю, что она смогла бы как-то помочь мне или вам», — возразил Нейл. «Там было то ли четверо, то ли пятеро дюжих мужчин. И она, к тому же, всегда находилась в полном подчинении у своего отца. Меня не очень удивили поведение Элен и то, что Нейл ее защищал. Пускай. Я не стала об этом распространяться. Нам предстояло обсудить более важные дела. Но, будь я на месте Элен, можете не сомневаться, я предприняла бы что-нибудь, чтобы спасти ситуацию. По крайней мере, мне так кажется». «Что это за корабль, мистер Синклер?» — спросила я. «Невольничье судно? Меня отдадут на поругание? Продадут в рабство или сделают со мной что-нибудь похуже? Нас выбросят за борт? Вы уж лучше скажите правду, тогда я успею подготовиться». Нейл хранил молчание, что не очень-то меня обнадеживало. Хотя я старалась не давать воли страхам, воображение рисовало страшные картины. Я не сомневалась в том, что команда корабля, согласившаяся на такое, состояла из грубых, жестоких людей, замешанных в контрабанде, работорговле и других преступных делах. К тому же по мне в темноте пробежала крыса и, стуча коготками, скрылась за переборкой. Я лежала в трюме, в кромешной тьме, и по мне бегали крысы. Как тут не испугаться? «Боюсь, мне не удастся вас утешить», — заговорил Нейл. «Я знаю капитана этого корабля. Хоть он бывает не в ладах с законом, раньше он никогда не занимался работорговлей, хотя...» «Рабов он, может, и не перевозит, зато взятки берет», — сказала я. «И если он согласился избавить моего дядю от нас обоих, значит, он, наверное, убьет нас?» «Он способен на такое», — подтвердил Нейл. «Хотя вряд ли он стал бы пачкать руки в таком грязном деле, если бы ваш дядя не заплатил ему кругленькую сумму. Военные уже давно за ним следят. Его подозревают в сочувствии к французам». «Жаль, что его не арестовали раньше», — заметила я, пытаясь пошевелить руками и ногами. Веревки лишь сильнее впились в кожу. «У меня дурное предчувствие. Раз вы узнали его, он вас вряд ли отпустит. Он ведь понимает, что вы расскажете о нем своим сослуживцам. Да и меня он вряд ли отпустит, иначе всплывет история с похищением. Ему гораздо выгоднее будет покончить с нами». «Очень скоро вы все узнаете», — обнадежил Нейл. «О, я слышу, что кто-то идет». Над нашими головами прогремели шаги. Нейл подкатился ко мне и зашептал. «Катриона, будьте осторожны и следите за тем, что говорите. Вы правы, мы не знаем, какая судьба нам уготована». «Вы думаете, что я болтунья?» — начала я, но он прервал меня. «Нет, не думаю. Вы слишком отчаянная, и именно поэтому вы должны соблюдать осторожность». Больше он ничего не успел сказать, потому что раздался страшный скрежет и засветился огонь лампы. Я увидела в потолке квадратный проем, откуда спускался деревянный трап. Первым, что я разглядела, были могучие борта корабля, в окружении которых мы были словно в клетке. Держа в руках фонарь, к нам двинулся молодой матрос. На голове его красовалась густая шапка нечесанных волос. Глаза бегали, а на лице блуждала счастливая улыбка, которая, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, была весьма неуместной. Едва вокруг стало светлее, и я увидела Нейла, и все остальное мигом вылетело у меня из головы. Мундир грязен и изодран до неузнаваемости. Черные волосы свалялись и посерели от пыли. На лбу зияла резаная рана, покрытая коркой запекшейся крови. На щеке огромный кровоподтек. Увидев же, как его отвратительно связали, я ахнула от негодования. Мне казалось, что злодеи обошли со мной жестоко, так туго связав меня, что онемели руки и ноги. Но Нейлу они привязали запястья к лодыжкам, обездвижив его самым болезненным и неестественным образом, какой только можно вообразить. Матрос с фонарем услышал, как я ахнула. Он неприязненно взглянул на Нейла. «Не расточайте на него свою жалость, милочка. Его никто особенно не любит». Он швырнул в сторону Нейла кусок хлеба и поставил на пол кружку с водой, хотя любой бы сразу понял, что Нейлу не дотянуться до всего этого. Затем он опустился рядом со мной на колени и перерезал веревки, связывавшие мои лодыжки. «Капитан хочет видеть вас, милочка», — сказал он, снова глупо ухмыльнувшись. «Следуйте за мной». Я задержалась, глядя на Нейла, и желая хоть как-нибудь ему помочь. Но он смотрел прямо на меня и взглядом своих темных глаз запрещал мне сопротивляться. Я закусила губу, чтобы не наговорить лишнего. Мой провожатый с фонарем взобрался по трапу и вылез в люк. Трюм снова погрузился во мрак. Я взбиралась наверх очень медленно, потому что замерзла. Тело буквально одеревенело, ноги дрожали и не слушались меня. «Запомните, Катриона», — прошептал Нейл, — «надо быть осторожнее». Крышка люка захлопнулась, оставляя его во тьме. А я оказалась на мокрой палубе, мерцающей в тусклом вечернем свете. Я все дрожала и дрожала, гадая, увижу ли я его еще когда-нибудь живым.